необычно. Скверы, улочки и мосты, и на всем отпечаток личной золотой твоей доброты. Для тебя это как призвание, словно песня в душе моей. Для тебя это как дыхание, согревать теплотой людей. Мне сегодня светло и молодо, вечерок дышит свет, потому что ты в нашем городе. Прикоснулся к моей судьбе, светлый луч подарил на счастье, и несу я его в себе. Все обычное необычно, скверы, улочки и мосты, и на всем отпечаток личный золотой твоей доброты. Мне сегодня светло и молодо, и черемухой дышит снег, потому что ты в нашем в нашем городе.